Второе. До рассылки остается 2 дня. Мы дымимся от напряжения. Тучи писем, шквал звонков, спим по 4 часа. Утром за окном потягивается непроснувшееся небо. Брошюра про эмпатику почти готова. В ней множество красивых фотографий, описаний, цитат. Вадим Маркович здесь выглядит как Конфуций, только гораздо успешнее. Каждый топ описан с священным трепетом, кажется, теперь алхимическим аппаратом для превращения усталого менеджера в бодрого, счастливого мудреца, притягивающего золото, точно магнит, такой специальный магнит для золота. Приезжает курьер из прелюдии, привозит паспорта гостей. Старичок на мотоцикле привозит мешок с особыми салфетками, на которых изображена символика эмпатика. До завершения остается 2-3 шага. Тут нас опять собирают на моросейке. Солнечным голосом конферансье, 22-летний Антон Турчит, говорит: «Дамы и господа, у меня для вас прекрасная новость невероятной важности. Мы с крем-брюле Вадимом Марковичем посовещались и решили открыть новую фирму в Москве. Сейчас все силы бросим на то, чтобы сделать суперсайт этой суперфирмы и запустить компанию по ее продвижению». Интересно, что лицо у него при этом совершенно обычного цвета, без всякой красноты. «Погоди, Антон, мы же завтра должны рассылать брошюру про эмпатику?» «На паузу, эмпатика. Не до него сейчас. Почему ж мы гнали еще вчера? Так гнали. Почему нельзя закончить одно и начать другое?» Антон заводит свои небольшие глаза к потолку, показывая, что вообще-то, конечно, терпение у него имеется, но на все вопросы его не хватит. «Главная новость. У нас появится игра, на которую придут банкиры, политики, дипломаты, министры. Дорогая, как земля на Ваганьковском кладбище, они еще будут нас умолять взять их деньги. В очередь вставать будут, номерки писать на ладошках». «Откуда этот юнец знает про номерки?» — думаю я ожесточенно. «Что за место такое? Что не делаешь, все отменяется, перечеркивается, обращается в прах. Это новое, за что мы сейчас судорожно хватаемся, оно тоже надоест, его тоже, не доделав, швырнут в чулан, а вместе с ним кусок моей жизни. Тебе, Михаил, нужно сходить на первую пробную игру, ее будет вести Матвей Карин. Ты ее опишешь, а ты, Алиса, займешься набором миллионеров на следующий раз». Алиса посмотрела на нас с Антоном, как бы выбирая, кого ненавидеть сильнее. Не смогла выбрать, поэтому следующие 1/4 часа не подарила взглядом ни одного из нас. Ее выбор пал на мраморный пресс-папье, написанный на столе. Не отрывая глаз от мрамора, она неприязненно спросила у него же: «А нельзя ли сделать наоборот? Пусть Михаил набирает миллионеров, а я буду описывать игру. Как она, кстати, называется?» «Нельзя. У Михаила нет способности притягивать богатых клиентов, а у тебя есть? Твоя задача важнее?» «Антон, а что с эмпатико?» — повторил я уныло. «В эмпатико не готов ни один номер. Над этим работают Варя и 5 веселых албанцев. Очень медленно. А нам надо деньги зарабатывать?» «Как не готов? А фотографии, которые я описывал? Узорчатые наличники? Фигурка святого на краю комода? Получается, Алена фотографировала только фрагменты, а я воображал и описывал целые комнаты». Поглядев на меня, Антон прибавил: «Никуда не денется эта эмпатика. Ну, никуда. Послезавтра лечу туда на совещание. Что-нибудь кому-нибудь передать?» «Антон едет в Италию. Вот оно что». Эта новость освежила неприятность всех остальных. Причем только сейчас я начинаю понимать, отчего они мне неприятны. Просто я все время думаю о главном художнике эмпатику, оставленном в Италии без родителей, без друзей, без котов и даже без меня. И вот через 2 дня, так скоро, так легко, Антон увидит Варвару, а я нет. Работа, спаси меня. Забери мою душу целиком, затащи в заботы, тревоги, не давая помниться. Матвей Карин, пусть будет он, пусть будет кто угодно, только не пускайте меня ко мне самому. Если меня оставить наедине с собой, я пропал».